заколдованного круга нам вырваться мне. Мы не можем друг без друга, а вместе еще трудней. Дай мне день прожить без тебя, а дальше все будет просто. Только память встреч будем сердце беречь. Только память встреч будем сердце беречь. День без тебя бесконечно тянется. Что случилось, винить нам некого. Наша любовь сиротой останется. Только она не умрет от этого. День без тебя бесконечно тянется. В том, что случилось, винить нам некого. Наша любовь сиротой останется. Только она не умрет от этого. Случилось, винить нам некого. Наша любовь.